Дом русского Фауста. Особняк Мусина Пушкина. Улица Спартаковская, дом 2/1. Любовь — единственная страсть, которая не выносит ни прошлого, ни будущего. Анаре де Бальзак. Колдовские легенды. В Москве на Разгуляе есть удивительный дом, который молва окрестила домом русского Фауста. Величественный красно-белый каменный дворец с монументальным портиком классического стиля и сегодня царит над городом, украшая его не только своим величием и изяществом, но и славными именами и памятными событиями, свидетелями которых были его старинные стены. Народная молва упорно связывает этот дворец с именем легендарного колдуна Брюса, того самого, что по ночам звезды пересчитывал, да с ангелами беседовал. Впервые русским Фаустом его назвал Пушкин, и это не случайно. Потомок шотландских королей, личный колдун Петра I, Яков Брюс — фигура таинственная и загадочная. В судьбе Брюса действительно есть что-то загадочное. Неясно, где и как сын служилого дворянина, записанный в потешные, сумел получить блестящее образование. В 14 лет он уже свободно говорил на трех языках, знал математику и астрономию. Вместе с Петром в составе Великого посольства он посетил Англию, участвовал во всех военных походах царя. Петр I наградил приятеля орденом Андрея Первозванного, одарил графским титулом, произвел в сенаторы и сделал своим личным советником. Брюс был посвящен в тайны многих монарших дворов, был уважаемым астрономом и инженером, учеником самого Исаака Ньютона. Старики шептались, что в подземелье Сухаревой башни Брюс-чернокнижник организовал мертвецкую, куда заманивал стариков и проводил с ними жуткие опыты, а на самом верху башни устроил обсерваторию. Звезды пересчитывал, с ангелами беседовал. Очевидцы божились, что как-то в сумерках видели, что из окон астронома вылетают железные птицы, а из башни доносились чьи-то надрывные стоны. По Москве поползли тревожные слухи. Лютеранин из Сухаревой башни общается с нечистой силой и с ее помощью превращает живых людей в летающих драконов. В этой истории есть доля правды. В Сухаревой башне Брюс работал над созданием первых летательных машин. Зачинатель российской астрологии, Брюс был одним из образованнейших людей своего времени. Он был инженером, военным, политиком и дипломатом. Он занимался науками, составил карту земель от Москвы до Малой Азии, предсказывал судьбу по звездам, ставил на ноги безнадежно больных и, по слухам, превращал свинец в золото. Но, несмотря на почет, к этому блистательному вельможе пристала репутация чернокнижника и колдуна. А все благодаря его необычным экспериментам, которые намного опережали свое время. Современники видели в его действиях сплошное колдовство и чародейство, а репутация звездочета и глубокие научные познания Брюса порождали среди обывателей фантастические легенды. Так, когда появился его легендарный календарь с предсказаниями, народ убедился, что был прав. Создать подобное способен только тот, кто знается с темными силами. Брюсов календарь был отгравирован на меди, состоял из 6 отдельных листов и содержал астрологические предсказания на 112 лет. Самым любопытным был 5-й лист, содержавший вечный календарь, который позволял составлять прогнозы на много лет вперед. Этот удивительный календарь на долгие годы стал настольной книгой россиян, позволявшей не только получить обширные справочные сведения, но и заглянуть в будущее. Тяготение к тайноведению у Брюса было наследственным. Его предок, шотландский король Роберт Брюс, в XIV веке основал орден святого Андрея, объединивший шотландских тамплиеров. По преданию, Яков Брюс после смерти Лефорта возглавил таинственное Нептуново общество, увлекавшееся астрологией и магией. По слухам, в легендарной Сухаревой башне искал московский колдун тайну философского камня, и там же была спрятана магическая черная книга, открывающая все тайны мира, написанная волшебными знаками самим князем тьмы. По старинным преданиям, эта сакральная книга перешла от змея к Каину, от него к Хаму. Была она и при столпотворении Вавилонском, и в проклятом городе Содоме, и у царя Навуходоносора, и везде зло сеяла. Долго гуляла она по белу свету, пока не попала в Россию. Народная молва утверждала, что Брюс был хранителем этой магической книги. Хранилась она в тайной комнате Сухаревой башни, вход в которую знал только русский Фауст. Сказывали, что даже под страхом смертной казни не отдал Брюс книгу Петру Великому, сославшись на страшное предупреждение, чтобы не смел раскрывать ее тот, кто ни силой, ни разумом понять написанное там не сможет, иначе навлечет он на себя самого, семью свою и народ свой, ужаснейшую из кар Господних, ибо выступит он на стороне дьявола и врагом человеческим станет. Основой для подобных преданий могли послужить реальные факты. Чиновники, составлявшие опись кабинета Брюса, нашли там немало необычных книг, например, «Философия, мистика» на немецком языке. «Небо новое» на русском языке, так обозначено в описи. Была и вовсе загадочная книга, состоявшая из 7 деревянных дощечек с вырезанным на них непонятным текстом. Народная же молва гласила, что перед смертью Брюс, не желая, чтобы она после его смерти попала в чужие руки, заклял ее семью печатями и замуровал в стене Сухаревой башни. Вместе с книгой он спрятал и легендарный перстень царя Соломона, в котором была заложена вся мудрость Вселенной. Массивный золотой перстень был выполнен таинственной надписью и украшен гексаграммой, шестиконечной звездой, Соломоновой печатью. По арабской легенде, гексаграмма была выгравирована на волшебном кольце царя Соломона, благодаря которому он обладал властью над полчищами демонов. Его изготовил некий придворный ювелир и преподнес впавшему в тоску царю Соломону. «Надень этот перстень», — сказал мудрый мастер, — «на нем высечена фраза «все пройдет». Когда нахлынет сильный гнев или огромная радость, посмотри на эту надпись, и она тебя отрезвит. В этом ты найдешь спасение от страстей». Соломон последовал совету мудреца и обрел спокойствие. Но настал тяжелый момент, и Соломон в гневе сорвал кольцо с пальца и бросил перстень на землю. И тут у перстня отвалился прекрасный камень, и под ним показалась еще одна надпись. «И это тоже пройдет». После смерти горячо любимой жены царь с досадой и отчаяния снова бросил кольцо, оно покатилось и на внутренней поверхности мелькнуло. Пройдет и это. По легенде, незадолго до смерти царь Соломон, рассматривая любимое кольцо, с горечью увидел, что оно истерлось, прежние надписи пропали. «Пройдет и это», — вспомнил он, усмехнулся, и вдруг в свете заходящего солнца на ребре кольца проступила новая надпись. Слабеющими глазами мудрый старец прочитал: «Ничто не проходит». Неизвестно, кому перстень принадлежал после смерти Соломона. По преданию, во времена крестовых походов он попал в сокровищницу ордена тамплиеров. В XVI веке бесценная реликвия была украдена, а в XVII веке появилась у знаменитого чернокнижника Брюса. Когда в 1735 году колдун умер, таинственные реликвии попыталась найти императрица Анна Иоанновна. Она обыскала обсерваторию и перевернула его научный архив, хранившийся в Академии наук, но тщетно. Сакральной черной книги и легендарного перстня нигде не было. По слухам, искала их Екатерина Великая и московские масоны. Безрезультатно. Следующую попытку найти магические артефакты предпринял Сталин, приказавший разобрать Сухареву башню по кирпичику. но книга Люцифера и таинственный перстень царя Соломона бесследно исчезли. И вновь по Москве ползли слухи, что случилось это неспроста, и виной всему могучие опасные чары, заключавшиеся в Брюсовой книге. Однако документы из архивов Брюса вождю все-таки пригодились. Некоторые историки полагают, что Сталин использовал наработки Брюса для расширения и постройки Москвы. Например, московское метро строилось по знаменитой астрологической карте Брюса, чем объясняется количество линий — 12, по числу знаков зодиака. Брюс же и доказал, что круг — идеальная форма развития города, отмечал гиблые и хорошие районы Москвы. После неудачных поисков по Москве поползли зловещие слухи, что ненайденные реликвии колдуна спрятаны в его доме на Разгуляе и охраняет их дух легендарного чернокнижника. Мало того, находились очевидцы, которые божились, что их деды и прадеды видели эти бесценные сокровища и уверяли, что ключом к тайне являлись волшебные часы, которые были установлены на парадном фасаде загадочного дома. До сих пор слева от главного входа, между окнами второго этажа, хорошо заметна таинственная белая плита, напоминающая по форме крышку гроба и появившаяся, по слухам, сразу после смерти московского чародея. Когда-то плита была покрыта костяной пластинкой, на поверхности которой были вырезаны какие-то каббалистические знаки, астрологические символы, цифры, линии и другие непонятные знаки. По слухам, Брюс начертил на плите сакральные знаки, скрывающие тайну загробного мира, которую ему удалось разгадать. Поговаривали также, что это не простая плита, а настоящий гроб, заделанный в стену, а под ней скрыты кости самого Брюса. По одной из легенд, плита это время от времени куда-то бесследно исчезает и снова появляется сама собой на старом месте. А если вынуть ее, дом этот непременно рухнет. Поговаривали, что Яков Брюс сделал эти таинственные часы по приказу Петра Великого перед самой смертью царя, но они со временем затерялись. Позже один знатный вельможа заказал Брюсу похожие. Долго колдовал чернокнижник над часами, но когда сделал их, заказчик неожиданно умер. Наследники над обещанными свойствами часов, они должны были предсказывать судьбу, посмеялись, и платить колдуну за работу отказались. По слухам, в отместку черный граф Брюс проклял часы, завещав им показывать только плохое. С тех пор перед большими бедами волшебные часы становились кроваво-красными, а в особые дни на стене дома вместо часов появлялась черная гробовая крышка с белым крестом. Парадная дверь, ведущая во дворец колдуна, также считалась заколдованной. Все, кто дотронется до этой двери, в зависимости от своей натуры, плохой или хороший, получат соответственное воздействие на свою жизнь. С дурным человеком случится плохое, а хороший непременно получит счастье. На протяжении веков дом все больше и больше обрастал городскими слухами и легендами. Говорили, что в этой усадьбе Брюс якобы проводил невероятные опыты, пытаясь в частности найти для Петра I рецепт эликсира вечной молодости. Поговаривали также, что свои алхимические эксперименты Брюс проводил с размахом. Спроектированные им дома выполняли функции накопителей и трансляторов оккультных энергий. Согласно легенде, лаборатория Брюса располагалась в потайной комнатке, расположение которой как раз и отмечает гробовая доска. По другой легенде, доска отмечает место, где Брюс спрятал найденный им философский камень. По слухам, если расшифровать таинственные знаки на волшебных часах, то можно отыскать спрятанный чернокнижником клад. Правда, искать клады молва не рекомендует, это небезопасно. Их охраняет призрак Брюса. Бывали, правда, смельчаки, которые находили клады по брюсовскому указателю, да только колдовские сокровища никому счастья не принесли. Рассказывают, что в стародавние времена у дома на Разгуляе собирались многочисленные зеваки, часами смотревшие на непонятные знаки. стояли в почтительном отдалении от парадных дверей дома, поглядывая на невиданную диковинку. По словам очевидцев, в результате многочасовых стояний у дома знаменитого колдуна резко возросло число психических заболеваний и даже самоубийств. Московские власти приказали знаки сколоть, а саму доску закрасить. Но на следующее утро таинственные письмена проступали сквозь свежую краску. Их снова замазали, но к ужасу москвичей они проявились вновь. В продолжении двух веков множество ученых пытались безуспешно разгадать смысл этих знаков. Вскоре после революции знатоки столичной истории, объединенные в комиссию «Старая Москва», специально занялись изучением таинственной доски. В 1926 году на торжественном заседании общества было объявлено, что плита с непонятными символами представляет собой вечный солнечный календарь, устроенный по принципу солнечных часов. Как вспоминала княгиня Софья Мещерская, в полдень к дому на Разгуляе собирались все часовщики города выверять точное время. К полуночи площадь затихала. Гасли огни в окрестных домах, закрывался неугомонный кабак, и только неприкаянный огонек в угловом оконце Брюсова дома освещал зыбкую дорожку в кромешной тьме городской окраины. По словам очевидцев, по ночам из дома русского Фауста был явственно слышен тревожный пугающий стон и раздавался протяжный заунывный голос. По Москве покатился слух, что это дух знаменитого колдуна бродит по пустынному дому, охраняя свои сокровища. Не только обыватели, но и писатели приложили руку к мифу о чародействе Якова Брюса. Адоевский в «Повести Саламандра» и Ложечников в незавершенном романе «Колдун на Сухаревой башне» выводили Брюса как чернокнижника и приспешника дьявола. Во второй половине XIX века Чистяков записал рассказы крестьян из села Чернышино Калужской губернии, принадлежавшего когда-то Брюсу. Крестьяне говорили, что хозяин села был царским арифметчиком, знал столько звезд на небе, сколько ангелов на небе. По их словам, он знал все травы этакие, тайные, камни чудные, составы разные из них делал, воду даже живую произвел. Решив испробовать чудо оживления и омоложения на себе самом, Брюс будто бы повелел верному слуге разрубить себя на части мечом и потом поливать живой водой. Но для этого нужен был долгий срок, а тут царь Петр не кстати хватился своего арифметчика. Пришлось слуге во всем сознаться и показать тело господина. Глядят, тело Брюса уж совсем срослось и ран не видно. Он раскинул руки, как сонный, уже дышит и румянец играет в лице. Возмутился духом православный царь, сказал с гневом это нечистое дело и повелел похоронить чародея в земле навеки вечные. Брюс так и не получил бессмертия. Правда, это тоже вымысел, так как Петр Великий умер на 10 лет раньше своего легендарного сподвижника. Знаменитый московский летописец Гилеровский, рассказывая о своем первом приезде в Москву, упоминает о таинственном доме московского колдуна. Позже он напишет сотни очерков и рассказов о Москве, раскопает множество тайн и преданий, но нигде больше и словом не обмолвится о том, что дом на Разгуляе принадлежал Брюсу. Тем не менее, перепечатывая в сборник этот рассказ, он оставит в нем и старинную легенду, услышанную ночью на заснеженной московской улице.